Глава 60. Графиня де Ламот спала бы до полудня, но та же хорошенькая служанка разбудила ее в 8 утра. Через 10 минут Жанна уже спустилась в гостиную. Голицына, свежая, умытая и причесанная, как в прошлый раз, в черных брюках и сюртуке, сидела за столом и пила кофе. «Как вам спалось на новом месте?» — отрывисто спросила она. Графиня улыбнулась. «Давно не спалось так хорошо». «Отлично!» По ее лицу трудно было судить, рада ли она этим льстивым словам. «Начинайте завтракать». Ибрагим приказал татарам собраться на площади в 9:30. Старинные часы, висевшие на стене, показывали, что на завтрак осталось 15 минут. Жанна наспех проглотила овсяную кашу, которую терпеть не могла, запихнула в себя бисквит и запила все это кофе со сливками. Когда женщины покончили с едой, они вышли во двор, где их ждал экипаж. Кучер с плутоватой физиономией тронул поводья, и лошади помчались в поселок. Жанна замечала по пути маленькие домики, вероятно, их было не более 40. Мечеть маячила между ними одиноким тополем. «Приехали!» Анна Сергеевна показала на толпу, уже ждавшую старуху со скалы. Татары, смуглые, коренастые, в полосатых халатах, черноволосые и черноглазые, что-то обсуждали на своем гортанном языке. Увидев экипаж Голицыной, толпа расступилась и отвесила поклон, на который княгиня едва обратила внимание. Маленькая, худенькая, больше, чем обычно походившая на мальчишку-подростка, она встала в самом центре. «Вы знаете, зачем я пригласила вас сегодня?» Жанну поразил ее громкий, звенящий голос. «Да, слышали», — отозвался один пожилой татарин с толстой бычьей шеей. «Опять будешь уговаривать креститься в православие? Когда-то подобная беседа уже состоялась. Или нет?» В его глазах вспыхнули хитроватые искорки. Эти замечания не смутили женщину. «Все верно говоришь, Ирагим», — сказала она. «Только не получилось тогда никакой беседы. Вы даже меня не выслушали». Рагим, видно, был у них за главного, потому что он взял на себя смелость вести разговор с Голицыной. Остальные просто кивали головами в ярких тюбетейках. «А зачем тебя слушать, госпожа? Мы дали ответ на твой вопрос. А ты опять попыталась соблазнять нас преимуществами христианской религии». «И сейчас буду соблазнять». На щеках Голицыной появились красные пятна. «Потому что наш Бог один. Его Сын отдал свою жизнь за человечество. Наши святые мученики, оказавшиеся на небесах, тоже помогают людям». «Считаешь, Аллах не помогает?» — поинтересовался Рагим. «Ну и считай, на здоровье. Мы же думаем иначе. Ступай себе со своим Богом. Нам с ним не по пути». «Вы дураки», — ответила им княгиня. «Но это не конец разговора. Я надеюсь, вы одумаетесь и еще будете просить меня о переходе в другую веру». «Мечтай, дорогая княгиня. Это не запрещается», — прошамкал старый татарин и подал знак рукой. Все начали расходиться. «Постойте! Куда вы?» Анна Сергеевна пыталась остановить их, но никто ее не слушал. За 5 минут площадь опустела. «Они еще пожалеют об этом!» Хлыст свистнул в воздухе. «Ох, как они еще пожалеют!» «Мусульманство — действительно сильная религия. И нужно быть, по крайней мере, волшебником, чтобы втолковать татарам истины», — заметила Жанна. Анна Сергеевна взглянула на спутницу, и графиня поразилась злости и жестокости в ее взгляде. «Настанет день, когда они сами будут молить меня помочь им», — прошипела она. «А теперь поехали домой. Ко мне в гости должна прийти моя старая приятельница». Жанна не возражала. Вернувшись в особняк, княгиня распорядилась об обеде. «Иногда вам придется обедать в одиночестве во флигеле», — сказала она Жанне. «Видите ли, Мне порой необходимо поговорить с глазу на глаз с моими знакомыми. Я пришлю вам толковую служанку. Она армянка, но хорошо говорит по-русски. И всегда мечтала научиться балакать по-французски. Вы останетесь довольны». Графиня дружески улыбнулась хозяйке. «Мне остается только благодарить вас». Известие о том, что она не всегда будет приглашена в гостиную к обеду, Жанну немного обидело. Но в то же время она чувствовала на себе гнет этой женщины и, поразмыслив немного, даже обрадовалась. «Разве плохо половину дня или весь день быть самой себе хозяйкой? Ей никто не запретил гулять по прекрасному парку, спускаться к морю и выходить в поселок. А значит, жизнь по-прежнему благосклонна к ней». Верная своему обещанию, Анна послала Жанне новую служанку, армянку Зару. Это была невысокая, жилистая и смуглая женщина средних лет, с длинным крючковатым носом и жесткими черными волосами. Над верхней губой у нее росли усы, как у мужчины. И Жанна поразилась, почему она не стрижет или не бреет их. Впрочем, этот недостаток внешности не мешал Заре быть расторопной и исполнительной. В тот же день на серебряном подносе она принесла обед своей новой госпоже. «У княгини гости», — сказала Зара с сильным акцентом. «Ее подруга, Каролина Сабанская». Графине показалось, что женщина скривилась и презрительно произнесла фамилию Польки, о которой она много слышала в Петербурге. «Та самая, Сабанская». Ее удивило, что княгиня не знакомила ее с известной Полькой, жизнь которой была так же богата приключениями, как и жизнь Жанны де Ламот. Ей очень хотелось увидеть красавицу, за которую, по рассказам, боролись самые образованные и знатные люди времени. «В конце концов, мы не можем не пересечься», — успокоила себя Жанна и заглянула в дорожную сумку, все еще не разобранную до конца. Она вытаскивала платья и пеньюары, панталоны и обувь, решая, что лучше надевать в имении Голицыной. Когда на глаза попалась черно-синяя шкатулка, женщина сначала опешила. «Откуда это?» Но память, измученная солнцем, долгим путешествием и смертью Элизы, услужливо подсказала, что в этом ларце, отданном ей на сохранение госпожой Бирх по просьбе императрицы, хранилось нечто бесценное. От любопытства графиня открыла шкатулку. Она была полна писем, уже пожелтевших от времени. На некоторых листках расплылись буквы, словно писавший ронял слезы, перечитывая строчки. Жанна взяла в руки первое письмо, адресованное Алексею Охотникову, и углубилась в чтение. История несчастливого брака императрицы Елизаветы и Александра I встала у нее перед глазами. Царица писала своему любовнику о нарушениях в государстве, о жестокости и недальновидности мужа и его семьи, не боясь, что когда-нибудь он ее выдаст. И графиня поняла, в который раз в ее маленьких аристократических руках оказалась бомба. Первая разбила Францию, вторая могла упасть на Россию.